Глава шестая. Отпустив обрище в полуденные земли Скуфи, князь Изакон озаботился делом великим. Возвести вдоль полуденных граней славянских пределов высокие браны, оборонительные валы со строжными дубовыми стенами поверху. А срок был короток. Если змей по наущению ромеев или по своей воле, не вкусив сладостей в теплых краях, вздумает повернуть назад, то сделает это скоро, в течение одного года, а то и раньше. Пожалуй, со времен переселения с родины богов арвары никогда не собирались вместе таким великим числом для вольного труда. Браны отсыпали сообща и безвозмездно, как обычно возводили все иные крепостные сооружения. Однако людей, лошадей и подвод все равно не хватало, и тогда Сувор поехал к другим варяжским народам, дабы подрядить их на строительство по кашному найму, то есть с возмездием окормления и дарами. В то время казны у государя не существовало, ее заменяли собранные с народа пожертвования и, собственно, сам вольный труд, считавшийся у арваров великим богатством. Собравшись вместе и совокупив мощь, они будто исполины совершали то, что было не под силу никаким наемным ватагам и даже самой жирной казне. Перед угрозой нападения обров и по зову вечи арвары в одну ночь воздвигали каменные крепости, закладывая в основание огромные камни, а то и целые скалы, что у самих же потом вызывало изумление. Так что к кошному найму они прибегали очень редко, обычно, когда заново поднимали разрушенные города. Подряженные сканды переправились через море и пришли сухопутьем. Арваги же не захотели оставлять своих кораблей и отправились по рекам через Влака. Сувор возвращался с ними, но по дороге вместе с ватагами, перетаскивая суда, надорвался, заболел и вместо себя достраивать браны послал сына своего, Горислава. Подюжник отправился на Днепр с великой охотой. Но тем временем между арварами случился разлад. По воле Вечи, согнанная из своих исконных краев Скуфь, не могла найти себе нового места, хотя славяне пускали ее на свои земли всюду, где было свободно, от реки Ра до Днепра и Припяти. Некоторые рады и вовсе ушли за Уральский камень, а оставшиеся кочевали по непривычной лесной стороне и садились то по одной реке, то по другой, и нигде не могли прижиться, тоскуя по оставленным степным просторам. Жившие с сахи, они не могли приноровиться к иным промыслам и потому сильно обнищали. Скуфские князья потребовали с Гориславом мзду на окормление и дары, чего прежде никогда не бывало. Мол, мы ныне как сканды или арваги, вроде бы и свои, и вроде бы чужестранцы, поскольку не имеем здесь своей земли, не можем кормиться сами, и защищать бранами нам нечего, а посему тоже должны получать каш. Поддюжник спешил выстроить вал к сроку, отпускать Скуфь для самостоятельной добычи пропитания не захотел и потому согласился, таким образом положив начало неведомому среди арваров обычаю плате за вольный труд, тотчас же ставший наемным. Славяне узнали об этом и взроптали, требуя каш и дары для себя наравне со скуфами, ибо узрели несправедливость, но варяги не имели казны и не могли окормлять и платить всем росам, тем более возводя укрепления в их же землях. Это вызвало недовольство русов, которые, послушав распри и невзирая на волю поддюжника, в один день собрались и удалились в свои пределы. Следом за ними потянулись славяне, ничего не получавшие за свои труды, и на строительстве валов остались лишь скуфы, сканды и арваги. Будучи нездоровым, князь Изакон вздумал вернуть ушедших арваров, поехал на Днепр, но, узрев там свару, не сдержал сердца и умер со словами: «Как бы пожалеть не пришлось, что изгнали обрище». Случилась бы и вовсе беда, коль тем часом змей, уползший к берегам Русского моря, повернул бы вспять и воспользовался раздором среди арваров. Но обрани вернулись из полуденных земель, пожрав самих себя, и осталась о них лишь злая память, высокие, так и недостроенные браны, кои стали прозывать змеевыми валами, да утвердившийся с тех пор обычай кошного найма, благодаря которому скуфь наконец-то нашла свое место. Многие осели потом на притоках Днепра вдоль вала, получив от славянских князей дозорный наказ — охрану границ владений росов, и стали называться казаками. Другие же, помня о своих богатых полуденных землях, вернулись в опустошенное Подонье и на берега Русского моря, где уже поселились славяне и варяги, заняв самые удобные места. Значительная часть скуфских родов образовала ремесленные, промысловые и строительные ватаги, которые кочевали по многим арварским землям или даже вне их пределов. За мзду зерном, скотом или серебром, а то и вовсе только за окормление, они добывали железную руду, плавили ее в печах, ковали оружие, доспехи, возводили каменные замки, деревянные терема, корабельные причалы и мосты, и никто из них уже не хотел возвращаться в свои степные края, чтобы жить с Арала, то бишь с Сахи. Замыслив возвести стену вокруг стольного града, Годислав вздумал, как в былые времена, поднять жителей на вольный труд и созвал малое вече. Посошенных старцев, закона с волхвами, старых бояр да отца со своим родом. «Я буду править как встарь», — молвил он, — «и возвратиться хочу к старым обычаям, что были при Суворе, последнем князе и законе русов. А посему крепости вокруг городов возводить станем, как прежде, не силой казны, а мощью вольного труда». Отцу речь его не по нраву пришлась. Встал он и молча ушел, и весь род Гориславов за собою увел. Остальные же сидели и думы свои думали. Только путевой спросил: «А как долго мыслишь ты на престоле сидеть? Тоже как старь, или власть свою по наследству сыну передашь? Захотите через дюжину лет другого князя, созывайте вече и выкликайте», — не учуяв хитрости закона, признался Годислав. «А нет, так светлогорские старцы посвятят меня в законы и буду тогда сидеть до смерти. Но власти сыну не отдам. Кого выкликнет вече, тот и станет князем». «Добро», — сказали ему волхвы и бояре. «Дерзай, государь, а мы поглядим, как ты без нашей помощи поднимешь русов на вольный труд». И тоже покинули вече. Остались одни посошенные старцы. «Не поднять тебе арваров на вольный труд», — с сочувствием заявили они. «Возвращение к старым обычаям — доброе дело, поддержим тебя. Давно настала пора жить по правде. Да только не спеши, государь. Когда крамольники посвятят законы, вот тогда будет у тебя в руках полная власть. Возвращай обычаи. Дюжит тебе 12 лет, срок подходящий, чтобы выстроить крепость силой казны». Годислав послушал старцев и согласился. Русы давно уже сами ничего не строили, тем паче крепости и из дикого камня. Да и не боялись варяги никого, не ощущая опасности, ибо много уж лет жили слишком мирно и благополучно, чтобы растрачивать силы на вольный, безвозмездный труд. Если кто решал ставить новый дом или терем, то звали в атагу скухов или плесковских росов, сведущих в каменных и плотницких делах. Однако скуфских ватаг в то время поблизости не было, росы же, пришедшие из города Плесково, вначале согласились, но по обыкновению перед закладкой основания пошли в храм Перуна, чтобы жертву принести. А когда вернулись, походили вокруг Горислава Великого и отказались строить. Дескать, вы варяги и так горделивы да заносчивы, а закроетесь стеной, затворитесь железными воротами и вовсе возгордитесь, и станете пошлину брать за то, чтоб к вам на ярмарку в город войти. Великий князь услышал, чьи они слова повторяют, насупился и отпустил плесковских с миром, а путевое предупредил, чтобы впредь не смел более против него стоять. Закон был дальним сродником Годиславу и потому обычно говорил по-отечески, но тут будто бы обиделся, Мол, всегда с тобой заодно, государь, и если подозреваешь, что против стою, так я и вовсе могу уйти из стольного града и оставайся сам по себе. Посмотрю, что тебе скажут варяги, когда узнают, что ты прогнал закона и до срока всю власть себе присвоил вопреки обычаю, заведенному Гориславом Великим. И светлогорские старцы не пожалуют, ибо посвятить тебя в сей сан по древнему обычаю могут лишь через 10 лет. 2 года княжения миновало, будто один день прошел. Нечего было ответить Годиславу. Но он не успокоился. Послал бояр на сей раз далеко, в Белозерье. Оттуда и пришла ватага из 3000 покладистых, а главное, дошлых в строительном деле славен, прозываемых Сольце, поскольку их каменный укрепленный город стоял в устье реки Солы. Выносливые и трудолюбивые, они поначалу ретиво взялись отсыпать вал, свозить камень и закладывать основания под башни и стены. Волхвы Перунова братства ничем их взять не могли, ни обманом, ни обещаниями гнева громовержца, ни посулами богатых даров, если по доброй воле уйдут свои земли. Так миновал год, а на второй их пыл начал угасать, сольцы сделались молчаливыми, задумчивыми и растерянными. Видя это, великий князь решил, что они чем-то недовольны, добавил каш на пропитание и положил гржаным дарам серебра, однако белозерские землекопы и каменщики едва передвигали ноги, а многие и вовсе слегли, охватившись незнаемой болезнью. Знахари и врачеватель пользовали их снадобьями и только разводили руками, не в силах справиться с хворьбой. Рослые крепкие мужи хирели и ссутуливались на глазах, отказывались от пищи и ночами плакали, будто малые дети. Однажды поутру один из сольцев не проснулся, скончавшись во сне. На следующий день еще 2 не встали. И когда умерло сразу 5, предводитель ватаги пришел к Годиславу и стал просить, чтобы не держал на них обиды и отпустил домой, без припасов на дорогу и даров, пока все они не перемерли. «Что же с вами приключилось?» — спросил раздосадованный государь. «Какая хвороба пристала?» «Тоска нас снедает», — признался тот. «Не можем мы жить вдали от родных мест. Лучше в нищете, в скудости, но у себя дома». Так и пришлось отпустить сольцев. Закон же сам пришел к государю и сказал, дескать, и на сей раз тоже меня винишь или моих волхвов. Годислав был уверен, что это путевой, не зная, как подступиться, навел порчу на белозерцев. Его чародеи и знахари зельем да наговорами отвратили строителей, заставив тосковать по родной стороне. Но не пойман был закон, а значит и не вор. И вот тогда обескураженный молодой государь сам пошел на корабле по Немане реке, где жили лесные белые росы, стал звать их, обещая каш на окормление и дары ржаные зерном и скотом. Обедневшие гродненские славяне, промышлявшие ловом, согласились пойти к варягам, однако к кашу и дарам попросили ослабить пошлинные тяготы на торговлю мягкой рухлядью. Годислав и на это согласился, но когда белые росы пришли к богатому стольному граду и увидели варягов, пребывающих в безделии и презрительно взирающих на славян, объялись великой завистью. В отместку за свою бедность занялись они дерзкими ночными набегами и разбоями, в единый миг напомнив о сгинувших обрах. Взроптали горожане, заворчали на государя бояре, и пришлось тому дать приказ, чтобы славян на ночь запирали в сараях и стражу выставляли, дабы прекратить озорство. Стерпели бы и это гродненские росы, ибо виноваты были, да стали к ним льнуть волхвы, присланные законом, да на ухо шептать. Что же вы терпите от князя славяне? Вас, вольных росов, как рабов держат, помыкают вами, будто скотом. Скоро плетьми пороть станут. А как поднимете стену, сведут вас на пристань, да продадут чужеземцам. Тут и взыграла в них гордость. «Мы тебе, государь, не рабы», — сказали белые росы. «Не смей нас неволить и взаперти держать». «Добро», — согласился Годислав. «Но если разбой учините, прогоню без каши и даров». Велел он снять запоры и стражу, однако в первую же ночь были пограблены дома варяжских мытарей, а один насмерть забит молотами, коими камень забивали. Гродненские словени клялись, что не они это сотворили, однако бояре, проводившие сыск, нашли в сараях строителей серебро и бляхи мытарские. Годислав верил словенам и догадывался, кто в самом деле ограбил мытарей, и их добро потом подбросил белым росам. Да слово сказано было, прогнал без каши и даров. После прихода очередных строителей оставались вокруг города только ямы, рвы да разбросанный камень, ибо каждый из них ломал, что было прежде построено, и заново начинал. Между тем прошло уже 6 лет, как великий князь сел на престол, половина срока, а Стольный град по-прежнему оставался открытым и беззащитным. И пока думал Годислав, кого бы нанять, словен вятичей или кривичей, а может, скандов и арвагов из-за моря позвать. Обиженные гродненцы вернулись конной ватагой в 1000 человек и, побоявшись разорять Горислав Великий, среди ночи напали настоящие у пристани корабли и торжище. Пограбив без разбора и чужеземных купцов, и своих братьев словен, они пожгли много судов с товаром и, взяв большую добычу, ускакали прочь. Шум и паника поднялись неслыханные. Кто говорил, неведомый дикий народ напал, кто кричал, обры воскресли и вернулись. Только наутро воеводы выслали погоню и настигли белых росов. Многих порубили, многих пленили и отняли товар, взятый разбоем. Тут уж гости Горислава Великого, что пострадали от набега, взроптали и потребовали возмездия серебром или передачи пленных в рабство. Молодой государь был так возмущен, что отдал бы гродненских в неволю. Но приехал их князь и стал просить Годислава отпустить пленных домой. Мол, набег они совершили по недомыслию, и он сам их сурово накажет, а впредь смотреть станет, чтобы не повторилось подобного. Великий князь в сомнении был, однако же отпустил разбойников, поскольку не хотел ссориться с белыми росами. Купцам же воздал серебром за утраченные корабли и товар. Показалось ему, варяги несколько образумились после дерзкого нападения и готовы к вольному труду. Но на призыв никто не откликнулся и не явился на Вечевую площадь, заперевшись на засовы по своим дворам и кораблям. Зато пришел к государю закон и предложил ему помощь, мол, встань под волю Перуна, и волхвы братства в тот же день созовут варягов на вольный труд. Года не пройдет, и не только Стольный град, все города Порусья оденутся в каменные стены, а Годислава прославят во всех землях, подобно прославлению Горислава Великого. «Стал бы я под волю громовержца», — ответил ему государь, — «Перун и мне бог. Да не творец он, а лишь казнящая рука Творца и владыки Дождь Бога, коему мы все внуки. Когда спят боги, не след князю вставать под волю грозы. Буду чтить того, кто сотворил в нас добро». Путевой набряк почернел, словно дождевая туча, да еще посохом, напоминающим стрелу Перуна, погрозил с порога. Когда спят боги, вольный народ лишь грозы и боится. И уже отчаявшись, Годислав нанял чудь, племена, обитавшие по берегам Чудского озера. Они были мало пригодными для строительного труда, могли только рыть землю да собирать валуны. Однако сметливые от природы быстро постигали науку. К тому же полудикие лесные люди отличались послушностью, не умирали от тоски, были неприхотливы к пище, не требовали богатых даров и, будучи робкими, не смели и думать о разбое. И пошло бы дело, но оказалось, племя это отягощено пороком, неумеренной тягой к питью хмельного, а волхвы или жрецы закона тайком стали носить чуди пиво да вино. Великий князь надзор выставил, приказав никого из Перуного братства и близко не подпускать. Однако они то на дороге бочонок оставят, то ночью землю зароют, где строителям предстоит ров копать. А захмелевшие чуть, остатки разума утратив, схватятся драться меж собою и, случается, до смерти бьется, никому не разнять. Увидев это, Годислав прогнал чуть и взял родственных ей, но более разумных чухонцев, прежде промышлявших рыбным ловом. Но скоро выяснилось, что замкнутые, бессловесные и скрытные эти люди отличаются вороватостью и крадут все, что оставлено без надзора, а краденое считают своей добычей и не видят в том ничего предосудительного. Сначала они тайно похищали домашнюю птицу, потом мелкий скот, затем стали угонять коней, вольно пасшихся за городом. Жители Горислава Великого терпели, пока однажды не поймали чухонцев, пытавшихся ночью угнать стадо коров. По арварскому обычаю всем ворам отрубили правую руку и отпустили. Но обиженные они подожгли несколько домов, и город чуть не сгорел, ибо наполовину был деревянным. Тогда же племена с дикими нравами были с позором изгнаны из варяжских пределов, а дюжить на престоле оставалось всего один год, потерпевший неудачу молодой государь впервые пришел к отцу, объятый горькими думами. «Предупреждал тебя и спрашивал, как станешь править», — заворчал Белояр. «Ты же к старым обычаям возвращаешься и сам смуту сеешь ядом правды. Не возвести тебе стен ни вольным трудом, ни наемным.